«Бери», — велел он. Попо не успел выполнить приказ, потому что телефон зазвонил. Он снял трубку, послушал и сказал с крайним отвращением. «Посмотрю, здесь ли он». «Ваш племянник», — добавил он, положив трубку на стол. «Давай сюда», — велел дядя Ипо. Попо подчинился, и его шеф рявкнул в трубку. «Алло, Фредерик!» Отчего аппарат задрожал, потом старый морж стал слушать. Его артериальное давление начало подниматься с головокружительной быстротой. «Значит, ты в Эвиане в отпуске?» — сказала, наконец, с голосом, в котором чувствовался ядовитый, как и приц, сарказм. «В отпуске и ничего больше?» «Ничего, дядя, я уже 2 года не был в отпуске». «Ну, конечно. Когда ты возвращаешься?» «Точно не знаю. Я поехал на недельку, но, возможно, попрошу несколько дополнительных дней». «А Ди Кристо, Жюжю и налет Пито тебя больше не интересует?» «Я это забросил, дядя. Я вымотался и должен отдохнуть». «Ну что ж, продолжай эту игру. Посмотрим, куда она тебя заведет», — сказал дядя Ипо. Ценой больших усилий он заставил себя оставаться спокойным, но яростно вздыбившиеся усы говорили, что это ненадолго. В 600 километрах от него Фред Карлон не смог сдержать улыбки. «Какую игру?» — невинно спросил он. «А твой разговор с Жюжю с Клиши за 5 минут до того, как стукача пристукнули?» — взорвался дядя Ипо. «Жюжю говорил тебе о Ди Кристо. Он тебе сказал, что этот наверняка имеет сведения о налете в Пито. И вдруг, совершенно случайно, мсье Фред Карлон покидает Париж с единственной целью отдохнуть. Ты за кого меня принимаешь, сынок? За набитого дурака? Ну ладно, ты мне надоел. Предупреждаю, если будешь и дальше скрывать сведения, представляющие интерес для полиции, я тебе покажу, где раки зимуют. И не посмотрю, что ты мой племянник. Все, счастливо». Фофо бросился к патрону и взял у него из руки трубку. В такие минуты старик мог все разломать. «Дай мне пивка», — сказал комиссар Карлон, «а потом соедини меня с Шамбери. Должен же в этом деле быть выход». «Ваш племянник слишком много на себя берет», — вставил Фофо. «Не беспокойся об этом. И дай мне пивка». Фолен подчинился и пошел к холодильнику. Он ничего не понимал. Старик слишком любил своего рыжего племянника. Глава 11. Когда Тони Гонсалес приехал в Ла-Бретеш около 20 часов, мсье Виктора в замке не было. Он оставил Тони лаконичную, но красноречивую записку. «Встретимся завтра в 9 утра». Шеф уехал в Экс-Лебен на ужин к друзьям. Телефонный звонок Тони его встревожил, но не особенно. Мсье Виктор решил, что Тони просадил все свои бабки, а ему, как всегда, придется его выручать. Тони прекрасно работал, имел стальные нервы и полное презрение к чужой жизни, но у него было 2 слабости — женщины и игра. Это постоянно тревожило мсье Виктора, но поскольку до сих пор Гонсалес не допустил ни одной ошибки, он продолжал пользоваться его услугами. Мсье Виктор питал слабость к Тони, который был его любимым сотрудником. Он злился на себя за то, что не относится к обаятельному убийце, как обычный работодатель к служащему, потому что смутно предчувствовал, что однажды Тони выкинет фокус, от которого не поздоровится им обоим. В 9 часов утра следующего дня мсье Виктор вошел в гостиную, где его ждал Тони. Гонсалес не особо боялся предстоящего разговора, потому что был убежден, что поступил как следовало, и патрон одобрит его действия. Мсье Виктор пожал Тони руку и сел за стол, на котором был сервирован плотный завтрак. «Поговорим после еды», — сказал он. Тони молча подчинился. В месье Виктория было нечто, заставлявшее молча подчиняться этому человеку. Они позавтракали с большим аппетитом. Закончив, месье Виктор пересел в кресло, закурил английскую сигарету, остановил на Тони задумчивый взгляд и произнес: «Я тебя слушаю». «Я убрал Лору Винклер», — спокойно заявил Тони. «А?» — протянул мсье Виктор. Он вынул сигарету изо рта, посмотрел на нее так, будто она внезапно приобрела неприятный вкус, и раздавил в пепельнице. «Рассказывай», — велел он. Тони рассказал, а мсье Виктор его внимательно слушал. Мсье Виктор всегда сначала слушал и только потом выносил вердикт. «Ладно», — сказал он, когда Тони закончил. «Значит, Лора подозревала тебя в убийстве Ди Криста». «Вот именно». «Почему?» «Я хочу сказать, почему Лора подозревала в этом именно тебя?» «Понятия не имею, патрон». «Она сказала это просто так, без объяснений. Может, она говорила наугад, прощупывая почву?» «Ты ее об этом не спросил?» «Нет, а теперь я вижу, что должен был это сделать». Но как только она мне это заявила, я понял, что она зажилась на этом свете и занялся ею. Не мог же я оставить ее на свободе? Конечно, нет. Ты сказал, она хотела 10 кирпичей? Значит, была уверена в успехе. Она шла не наугад, Тони, а точно знала о Ди Кристо. Вполне возможно, я должен был заставить ее заговорить, но взбесился от одного вида этой мрази, прогнившей до костей, и оглушил ее и сбросил с обрыва в ее тачке. «Не будем к этому возвращаться», — произнес мсье Виктор. «Ты правильно сделал, что убрал ее. Даже если бы ты дал ей эти 10 кирпичей, мы бы не были в безопасности. Сколько времени ты ее не видел?» 3 месяца. «Ты ее больше не видел, но она, надо думать, не выпускала тебя из виду, раз знала, что ты в Авиане и именно в пансионе Эдельвейс. Ты говоришь, что не давал ей наводку на себя. Я тебе верю». «Тогда кто?» «Ну, может, какой стукач», — предположил Тони. «Вполне возможно. Но тогда получается, что этот стукач знал, что Ди Кристо в Шамбери, и главное, что в день его убийства ты отлучился из Эдельвейса на целый день. Это много даже для стукача, ты не находишь?» «Да, патрон, так много, что я в это не верю. Если хочешь знать мое мнение, ту сволочь, что дала Лоре наводку, надо искать здесь». «Здесь, патрон, да, иначе и быть не может. Только кто-то из банды мог быть в курсе приезда Ди Кристо в Шамбари и твоих поездок. Кто-то из наших знает.